Новости об отборочных состязаниях группы «Б» соревнований по футболу среди женщин за Кубок Азии 2018 года по версии Азиатской федерации футбола. 5 апреля команда нашей страны выиграла сианганскую команду со счетом 5-0, а южнокорейская команда – индийскую команду со счетом 10-0. Между тем, 4 апреля в Монголии прошла первая встреча между нашей командой «Локомотив» и монгольской командой «Эрчим», которые вошли в группу «З» Восточно-Азиатского региона соревнований за Кубок Азиатской Федерации футбола 2017 года. В этой игре наша команда победила соперницу со счетом 3-0. Вторая встреча с этой командой пройдет 31 мая в Пхеньяне.